Глава вторая. Киев. Золотого кимвала звоном прозвенело дивное слово. Даниил придержал коня. Перевели на шаг и прочие всадники. Кончился западный боровой просек. Выехали на уклон каменистого взгорья. Киев. Мать городов русских. Днепре славутичу. Почайно лыбедь и глубочица. Князь задумался. Многое, о, как многое нахлынуло в его душу. Отсюда, с днепровских высот, Владимир, князь киевский Святославич, древли предок его, сперва притрепав обоих императоров византийских, затем даровал им союз и мир. Сюда прибыла к Владимиру отданная ему в супруги сестра императоров. Отсюда Владимир Великий мечом добытую веру, а вместе с нею и светочи древней Эллады, угасавшие уже тогда в костеневших руках Византии, простирал, раскидывал щедро, ревностно, яро, крестя огнем и мечом. На этих вот бирюзовых волнах незринутый плыл, покачиваясь ничком, бог грома Перун, деревянный, с серебряной головой и золотыми усами. Вот там, возле Боричева, истукан, привязанный к хвосту лошадиному, был стащен с горы, и 12 мужей на глазах потрясенных киевлян били его жезлом и совлекли Перуна и кинули в Днепр. И гнали падшего бога вниз по Днепру, отталкивая шестами вплоть до самых порогов. А там киевляне, а было же их без числа, приняли от епископов византийских крещение в Днепре. И послал тогда князь Владимир брать детей именитых, дабы отдать на учение книжное. И плакали матери, как по мертвым. Вскоре былая гроза Восточного Рима, народ русский стал могучим щитом, стал оплотом Эллады. Народ русский. Люди, потрясающие секирой на правом плече, народ, архонты которого именуются Ярославы, Ростиславы и Звенеславы. Люди рус, у которых русые волосы и светло-голубые глаза. Воины, лютые в битвах. Бойцы, которые в яростном, смертоносном и распаленном духе не обращают внимания на куски своего мяса, теряемые в сражениях. Так, дивясь, благодарствуя, трепеща, писали о русских своих союзниках византийцы. Такое читал и перечитывал многократно, еще будучи отроком, герцог Даниэль в одном из латинских манускриптов у аббата Бертольда, королевского капеллана, преподававшего им латынь, ему и королевичу Белли. Давно ли у Ярослава Галицкого император Андроник, а у Романа отца византийский царевич Алексей Ангел искали убежище? Да ведь как раз в год рождения его, Даниила, отец сел на коня по призыву единоверной Византии и с могучими полками своими, будто железной раскаленной метлой, смел с хребтов Фракии полумиллионные орды половцев, уже грозивших Царьграду. Отсюда, от этих вот берегов, отбывала светлая киевлянка Анна, дочь Ярослава, чтобы стать королевою Франции. На эти холмы, в поисках крепкого убежища и защиты, бежала английская королева к прадеду его, Владимиру Мономаху. Здесь дочь английского короля стала женою Владимира, тогда еще переславского князя. Но уже со всем напряжением доброй и великой воли своей, то словом, то силой, удерживал труженик за русскую землю Мономах Владимир враждующих меж собой князей, стряпающих и под грозой половецкой княжее местничество. Слезами скорби и гнева, оплакивая неразумие и усобицу их, говорил им Владимир: Воистину, отцы наши и деды наши сохранили русскую землю, а мы погубить ее хотим. И страшились его, и повиновались, и ходили под рукой Мономаха. Но ведь один был тот старый Владимир, а когда умер, приложился к праотцам своим Мономах, не стало его, зашатался Киев. Еще несет на своем челе священный венец старейшинства, но уже выронил скипетр власти. Князья еще чтут киевский престол, но уже не повинуются ему более. И все возрастает напор половцев. Однако не иссякло Владимира племя. И как только на киевский золотой стол восходят младшие Мономаховичи Волынские, прадед, дед или же отец Даниила, так немедля с высот киевских несется призыв ко всем князьям русским. «Братья, пожалейте о русской земле, о своей отчине, дедине. Всякое лето уводят половцы увежи свои христиан. А уже у нас и греческий путь отымают, и соляной, и залозный». Греческий путь по Днепру в Византию. Залозный шел, отклоняясь в область Дона. Соляной торговый путь за солью одни полагают в Колымию, Галицкая Русь, другие в Крым, к соленым озерам. А лепо было бы нам, братья, поискать отцов и дедов своих путей и чести. И пошли, и притрепетали грозою, и потоптали нечестивое поле, и надолго, надолго приутихли князья половецкие. Там вон, далече, налево, внизу вдоль Днепра, раскинулся подол Киева, Оболонь, Нижний город, населенный купцами, ремесленниками, огородниками, хлеборобами и прочим мизинным людом. Всякий раз по доляне никто иной прадеду Изяславу, деду Мстиславу, да и родителю Даниила, буй Роману Мстиславичу, самочинно отпирали, распахивали ворота, и, подобно как впоследствии к самому Даниилу, простой народ Галича, так же и киевляне текли навстречу к предкам его, словно дети к матери, будто пчелы к матке, как жаждущие воды ко источнику. И скрежеща в бессильной злобе зубами, и запершись в верхнем городе, соперники и супостаты Мономаховичей Волынских взмаливались тогда, видя народа силу, отпустить их живыми во свояси. Когда ж под напором и Ольговичей, и половцев покидали предки Данииловы Киев и уходили на отчину, на Волынь, тогда киевляне, сокрушенно прощаясь, говорили: «Ныне, князь, не твое время, а не печалуйся, не скорби, где только увидим остяк твой, то мы готовы, твои». Они, переставая и поныне, враждуют меж собой князья. И самая калка не вразумила. Что калка? Ибо ты и вразумил немногих. Ежели и одумались которые, то уж поздно. Над каждым сидит баскак. За каждым по пятам наушники ханские и соглядатые. Вот он стоит по-прежнему, близясь и вырастая, осияя весь Киев, будто плавясь на солнце, купол шлем святые Софии. Близ, на Ярославлем дворе, в тот страшный день, 12 годов назад, бился вечевой колокол, зывая киевлян. Во дворе у киевского Мстислава шел княжий съезд. И даже тогда не уладились, не урядились, и большие были речи между старейшинами русской земли. Суздальский Юрий, кто, подобно отцу своему, мог бы Волгу веслами раскропить, а Дон шлемами бойцов своих вычерпать, тот даже и совсем не приехал, злобясь на Мстислава Мстиславича Галицкого за Липецкое побоище. А прислал, да и то не поспевших, как в насмешку, всего каких-то 400 человек, тех, что вымолил у него доблестный, хотя и хрупкий юноша, Василька Константинович Ростовский, витязь и страстотерпец за родину, который впоследствии в черном плену татарском и пищи их не принял, и плюнул в лицо самому Батыю. Сухое, бездождное стояло лето 1223 года. Горели леса и болота усохшие, гарь стояла и мга, птицы задыхались в дыму и падали на земь. И в поход выступали князья, всячески перекоряясь друг с другом, творя проклятое свое княжее местничество. Да и в самой битве, творя напакость, наперекор друг другу, расприю погубили все старейшины земли русской. Один Мстислав ударил на Субедея, не сказав остальным, а другой Мстислав, озлобясь, оградился телегами на месте высоком и каменистом и не сдвинулся даже в тот миг, когда половцы Яруна в беспамятстве, словно гонимые богом стадного ужаса паном, смяли стены и боевой порядок русских князей. Так и простоял старый Романыч вплоть до своего часа. Одному с киевлянами пришлось ему потом отбиваться 3 дня и 3 ночи за своими вазами на месте высоком и каменистом и приять смерть мучительную, но и бесславную. А ведь было двинуть только стоящие у него под рукою 30 000 без двух отборного и свежего войска в решительный миг сражения, и с татарами было бы все покончено, быть может, и навсегда. Ведь Мстислав Немой, Пересопницкий, да Мстислав Галицкий Мстиславович, да двое юных, он, Даниил и князь Олег Курский, этот со своей Волынью, а тот во главе курян своих, под шеломами взлелеенных, с конца копья вскормленных, двое юных, молодших, позабыв о вековой родовой усобице Ольговичей и Мономашичей, ничего не помня, кроме незабвенного своего отечества, уже сломили было поганых, опрокинули и уже досягали победу. Уже дала тыл и отборнейшая 1000 Чингисхана на серых конях. Еще бы давнуть, и не увидел бы потрясатель вселенной ни Субедея своего, ни своих лучших отборнейших туменов. Но как же это мог Мстислав Киевский двинуть рвавшихся в битву киевлян своих? А вдруг Мстислав Галицкий, выручи его, возьмет да одному себе и присвоит победу? Даниил стиснул зубы. Ныла калкская рана от зазубренного татарского копья, разодравшего грудную мышцу. Рана витязей, рана доблестная, но, увы, поражение, а не победы. Даниил Романович ровно 5 лет не был в Киеве. В последний раз примчался он в Киев поздней осенью 1240-го вместе с лучшим старым полководцем отца своего Дмитром Тысяцким и с полком отменных бойцов волынян и карпаторусов. Уже ведомо было в ту пору, что разрушен Чернигов, что черниговские бежали в Польшу, что Киев, которым обладал в то время князь Михаил, оставлен сирым, безглавым. Прослышав, что Киев без князя, самочинно приспел туда на поживу недалекий и немощный Ростислав Мстиславич Смоленский, думая покорством поладить с татарами, а затем на весь век свой засесть на киевском золотом столе. Даниил тогда вышвырнул его прочь и поставил в Киеве Дмитра, да утвердит город. Сам же, возвратясь на Галичину, дал наказ брату Васильку, воеводам и зодчему и розмыслу своему Авдею завершать всеми силами укрепления, в первую голову Кременца, Холма, Колодяжна, и немедленно с печатедержателем Кириллом отбыл к Бели IV в Пешт за Карпаты, дабы призвать его к прекращению вражды, к союзу против Батыя. Сперва переговоры протекали успешно. Однако, едва до венгерского короля дошла весть о бегстве черниговских и о дальнейшем движении Батыя к западу, как былой товарищ игр детских и союзник детских боев, король венгерский, стал кичлив и враждебен.